Отношения с окружающим миром. Верующая молодежь и неверующий мир. Говорить ли о вере с другими? Вера требует свидетельства. Мы же говорим перед причастием «Верую, Господи, и исповедую». То есть верую я в себе, а исповедую вслух. Сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению. Послание к римлянам, глава 10, стих 10. Все это как-то связано между собой. Вера не может не выйти наружу, ведь вера, коли она есть, не может прятаться вечно и рано или поздно явится. Поэтому, по большому счету, я за исповедание и за свидетельство. За выражение кафолической веры устами людей, призванных к проповеди. Другое дело, нужно ли всем, всегда и всюду это все практиковать. Здесь требуется учитывать много факторов, от степени воцерковленности, личной характеристики человека, до того, насколько он основателен в своих верованиях, суждениях, насколько он болтлив, легкомыслен и так далее. Все это очень важно учитывать. Поэтому главный вопрос – это как найти себя. Прежде чем сохранить себя, надо найти себя. Это же очень долгий поиск, который надо пережить, прежде чем сохранять. А когда найдешь, тогда уж, конечно, беречь надо себя. Что мне кажется здесь важным, по опыту прожитого, так то, что требуется большая смелость, чтобы поступать так, как хочу я, а не так, как диктует окружающий мир. Когда группа друзей, группа соучеников, студентов весело куда-то устремляется, мне всегда очень нравится, когда кто-то один говорит: «Я не пойду, мне это неинтересно». Мне всегда нравились эти люди, готовые противопоставить себя целому коллективу из 20 или 50 человек, который, казалось бы, явно решил, куда все должны пойти и что делать. Я даже помню несколько случаев, когда находился такой человек, и у меня осталось чувство очень глубокого уважения к таким людям, которые могут идти против толпы, потому что большинство грехов совершаются за компанию. Молодежь – это же стадное явление, это незрелые люди в большинстве. Это надо за ней признать, нечего хвалить это блеющее стадо молодых козликов. Они-то думают про себя, что они уже все знают, все понимают. На самом же деле они смешны в своей наивности, и им очень нужно стадное одобрение. А так, чтобы он сказал что-нибудь, не совпадающее с мнением коллектива, это надо быть смелым, созревшим человеком. Вот поэтому хотелось бы, чтобы каждый для себя отметил, что большинство грехов совершается за компанию. Люди за компанию девственность теряют, люди за компанию пробуют наркотики, люди за компанию ведут пьяно-разгульный образ жизни, люди за компанию бросают институты. Это пробы греха на вкус. Они совершаются, как правило, за компанию, что свидетельствует о ведомости и несерьезности большинства молодых людей. То есть, когда тебя зовут, либо тебе давно самому хотелось, и ты с радостью бросаешься в этот опыт, либо ты боишься и не хочешь, но ты стесняешься отказаться, противопоставить себя какому-то коллективу. Так грешат молодые люди. Поэтому задача заключается в чем? Во внутреннем росте самосознания и в готовности не идти за толпой на грех, если ты ясно видишь всю подноготную процесса и не согласен с ним. Это уже тогда будет поступок не отрока, но мужа. И в этом, собственно, и есть цель. Пока ты поступаешь так, как поступает вся твоя деревня, то извини меня, о какой свободе ты говоришь, о какой сознательности. Важно помнить, что мы живем в эпоху, у которой огромный опыт в управлении массами. Для этого существует кино, реклама, политические партии. Но, в общем, много есть разных способов расшатать сознание людей. Добыт огромный практический материал по управлению массами, и им может воспользоваться любой более или менее талантливый и мудрый человек, который имеет в руках рычаги власти и теоретическую базу. Если хочешь, можно превратить в стадо любое общество. Вопрос только времени и количества усилий. Поэтому что мы хотим от этих молодых людей? Чтобы они были свободны? Чтобы они отстаивали себя? Но мы требуем от них чего-то невозможного, потому что речь идет о самой несформированной категории людей. Социально безответственные, им пока не о чем переживать. Они никого не родили, им никого не жалко. Еще ничего в жизни не построили и ни за что еще не борются. Им нечего защищать. Они горят желанием новых впечатлений, новых удовольствий. На них направлены прожекторы манипуляторов. По исходным данным мы имеем полную победу врагов и полное поражение молодежи. Но стоит помнить, что по факту не все так плохо. Если бы дьявольские планы выполнялись на 100%, давно бы уже все сгорело. Но они не выполняются на 100%, потому что что-то им мешает. Мешает действующая молитва церкви, незамолкающая. Мешает присутствие в мире благодати Божией. Мешает наличие сокровенной праведности в душах людей. Даже те, которые стремятся к греху, они же не от всех покровов благодати избавились. Тот крещен, за того молится бабушка. То есть человек не является полностью объектом для манипуляции в когтистых лапах злого духа. Поэтому мы, опять-таки, приходим к выводу, что за молодежь идет битва, и битва серьезная. Нам нужно понимать, что у дьявола есть свое стратегическое видение молодежи. Я развращу их, и они через 20 лет в этой стране, а через 150 лет вообще во всем мире будут славить меня. Идет битва за всемирную молодежь. Дьявол бросит все на то, чтобы ускорить этот процесс, потому что он не хочет ждать, ему надоело. Мы можем отчасти что-то понимать, как Павел пишет, что нам небезызвестны его умыслы. Второе послание к Коринфянам, глава 2, стих 11. Дьявол хочет слепить мир в одну большую податливую массу. И, конечно, ему нужны молодые. Старые сами собой скоро умрут, а ему нужна стратегия на ближайшие 30 лет, допустим. Поэтому наша эпоха – это такая битва за последнее поколение, скажем так, или за предпоследнее поколение, или за ряд последних поколений. И в этой битве сама молодежь участвует очень мало. То есть это битва за нее, но не ее руками. То есть на нее совершается воздействие, на ней отрабатываются какие-то новые вводные. Ее бережет Христос, но ее развращает дьявол. Ее дергают в разные стороны взрослые, а сами они пока что ни за что еще не отвечают, за редким исключением. Те отдельные Прохоры, которые потом будут серафимами, им сразу все ясно, наверное. Но их количественно очень мало. Так что надо просто снять эти цветные очки с молодежи, потому что они слишком много думают про себя, еще реально не участвуя ни в народной жизни, ни в народной истории, еще не решив для себя ни одного серьезного личного вопроса. Они слишком много думают о себе. Они являются объектом больших манипуляций и объектом большой тревоги со стороны Христа. И от них будет зависеть, куда они направят свои стопы и кем они будут по жизни. Они будут деградировать, бесноваться, или они будут вразумляться и спасаться. Они будут строить нормальную жизнь, или они будут ломать все подряд, как капризные дети. А старики не должны раболепствовать перед ними и расшаркиваться перед их избытком силы и красивым внешним видом. «Бедные дети, доживем ли мы до следующей встречи, лет через 5, например? Доживу ли я, старик? Доживете ли вы? Кто из нас быстрее умрет, еще большой вопрос, потому что вы умираете чаще. Дорогие дети, все мы в зоне риска». Ненавидь грех, но люби грешника. Как относиться к представителям ЛГБТ? Поскольку у нас нет опыта выстраивания с ними отношений, то я считаю, что никакое отношение лучше, чем какое-то. То есть принцип «люби грешника, ненавидь грех» здесь не работает. Он вообще ограниченно работает, потому что грех настолько смешивается с грешником, что отделить одно от другого очень трудно. И этот принцип, конечно, хорошо звучит, но я до крайности мало встречал людей, которые реализуют его практически. Дело в том, что каждый человек грешит по-своему. Нет какого-то общего греха, который как бы разлит равно по всем стаканам. Грешник как бы ипостазирует грех через свою личность. И это всегда что-то такое особенное. Это не просто грех, например, сребролюбие. Это что-то такое конкретное, именно с Иваном Петровичем связанное. Поэтому там отделять очень трудно. Очень часто грех становится второй природой. По крайней мере, без крови, без насилия, когда нужно резать по-живому, это не отделяется. Это не просто плащ, который можно снять. Это скорее какой-то нарыв, который надо отрезать. А с этими вещами, которые нам, слава богу, пока еще мало известны по практике, дело обстоит следующим образом. Допускать свободного культурного сожительства нормы с девиацией никак нельзя. Заметьте, что даже некоторые разрешенные природные функции прячутся от глаз, потому что они не должны действовать на виду. А девиации, отклонение от природного курса, это вообще вещи, которые выходят за скобки. То, что либеральная повестка присваивает им статус нормальности и требует у них сожительства на равных правах с другими видами нормальности, это и есть именно подкоп под само человечество. Потому что ненормальность нельзя выравнивать в правах с нормальностью. Поэтому никакой толерантности в этом отношении к греху быть не может. И дружба с этими людьми опасна, по факту опасна. Поэтому они как бы обречены на то, чтобы сбиваться в кучки себе подобных по единственному общему интересу. Они могут быть самые разные люди, но этот стыдный интерес их сбивает в единственную возможную форму условного тайного сообщества. Отсюда объясняется их злоба, их агрессивность по отношению ко всему остальному человечеству, их желание отомстить за свои обиды и так далее и тому подобное. В общем, это современная беда, хотя ее корни нужно искать в более или менее отдаленном прошлом. Я против толерантности в этом вопросе. Я слишком хорошо знаю, что если принять этот грех как одну из моделей человеческой жизни, то в итоге мы получим такого троянского коня, из которого потом полезет всякое. Это не игрушки, мол, такие люди прикольные. Нет, они не прикольные, они опасные. И опасно то, что смогло из греха возвести их в ранг идеологии. И на наших глазах эта идеология начала требовать себе таких же прав, как и все прочие. И это все грозит человечеству или отдельным странам очень большими проблемами, потому что отклонение от нормы здесь будет наказано в исторической перспективе очень быстро. Поэтому что тут скажешь? Нам надо вернуться к президентскому указу о возрождении нравственных ценностей, свойственных нашему народу и так далее. Надо идти тем курсом, которым идет сейчас наша страна на самом деле. Она возымела смелость идти против мировой повестки. Это же надо иметь смелость и надо чувствовать за своей спиной невидимую поддержку то ли бесплотных небесных сил, то ли множество поколений ушедших наших сродников, которые как бы оттуда кричат: «Не позволяйте этого, не надо этого». Грех всегда был грехом, так назовите это грехом и боритесь с ним, как с любым грехом. Иначе не смеете поступать, потому что вы тогда не имеете права называться русскими, христианами. Как найти настоящих друзей? Дерзну предположить, что наличие хорошего, интересного дела введет тебя в круг общения с интересными людьми, чем бы ты ни занялся. Например, ты начнешь изучать китайский язык и китайскую культуру. У тебя тут же появятся новые знакомые, которые уже занимаются этим. Ну, не тут же, но спустя месяц или неделю обязательно появятся. А потом этот круг расширится. Потом ты начнешь посещать какие-то лекции, языковые занятия. И вскоре узнаешь много интересных людей, которые ситуативно или на серьезной основе увлечены вместе с тобой вот этой темой. Ты начнешь заниматься, не знаю, хоккеем или стрельбой, или борьбой, или греблей, и попадешь в круг людей, которых будет всегда какое-то немалое количество твоего возраста и увлеченных тем же, с которыми тебе будет интересно просто поговорить даже о том, чем вы занимаетесь, а потом о чем-то другом. То есть я думаю, что любое полезное занятие вводит тебя в круг полезных знакомых. Любое неполезное занятие вводит тебя в круг неполезных знакомых. То есть блудник блудника разнюхает издалека, наркоман наркомана и так далее. А коль скоро у тебя будут хоть какие-то полезные представления о жизни, какие-то хобби, увлечения, любимое занятие, трудовое, интеллектуальное, эстетическое, ты тут же попадаешь в уже готовые коллективы людей, которые давно этим занимаются. И тебе будет легче находить сначала просто знакомых, а потом среди них объявятся и настоящие друзья. Как понять свое призвание? Апостол Павел цитирует пророка Иеремию и говорит: «Бог, избравший меня от утробы матери моей и призвавший благодатью своею». Послание к Галатам, глава 1, стих 15. Это он говорит в послании к Галатам спустя уже много лет после его обращения. Вряд ли он говорил эти слова, когда он был еще юношей Савлом, который одобрял убиение Стефана. То есть вряд ли он тогда считал, что Бог его избрал от чрева матери. Вот уже когда Бог открыл сына своего в Павле, тогда он понял, зачем он есть на этом свете, то есть каково это. Он уже четко формулировал: «Я должен и еленам, и варварам, мудрецам и невеждам». Послание к римлянам, глава 1, стих 14. «Я должен. Горе мне, если не благовествую». Первое послание к Коринфянам, глава 9, стих 16. Очевидно, это нельзя знать с детства. Должен пройти какой-то длинный ряд событий или одно яркое событие, которое дает человеку понимание, зачем он на земле живет. А кто-то скажет: «Горе, если я не оперирую. Горе мне, если я не пишу». Мусоргский, например, сказал бы: «Горе мне, если я не допишу оперу «Хованщина». А ученый какой-нибудь: «Горе мне, если я не открою того-то и того-то». В общем, человек, если может себя открыть, он говорит, что «я должен что-то сделать, я не могу не сделать этого, я просто обязан». И, конечно, к этому нужно прийти. А для того, чтобы это совершилось, нужно действовать методом тыка. Мы не знаем, что отзовется в человеке. В разных древних культурах был такой обычай – попытка узнать, кем будет ребенок. Перед ним раскладывают разные вещи. Например, казаки ставили сабельку, стакан с водкой и Евангелие. К чему ребенок потянется? Другие клали деньги, книгу, кисточку, например. Смотрели, что ребенку более интересно. И, соответственно, предполагали, кем же он может быть, пытались определить его предрасположенность. Есть такое желание не промахнуться, потому что жизнь одна, за порогом 100 дорог, а тебе одна дорога нужна только. Поэтому методом тыка нужно проверять человека. Это такая некая селекция. То есть все люди бегут кросс, все мальчики, например. И кто-то бежать не может совсем, и его придется чуть ли не тащить, а другой пробежит, даже не запыхавшись. Или все мальчики пишут диктант, и те, что хорошо бежали кросс, сделали 200 ошибок, а тот, кто хуже всех бежал, не сделал ни одной. Все мальчики делают что-то одно, но по-разному. И сразу будет видно, в ком бойцовские качества, в ком лидерские качества, кто гуманитарий и так далее. Самый слабый, как казалось, бесполезный, вдруг так песенку споет, что все заплачут. Пойму, что у него есть музыкальный талант. Это вопрос селекции в любом народе. Умный должен учиться. Это знали всегда. Самые бедные крестьяне, если видели, что их сын умен, они готовы были из шкуры вылезти, чтобы он только реализовал свои задатки. Любые наклонности надо развивать. Надо открывать в человеке его самого через спорт, через различные секции, занятия, через трудовое воспитание, через какие-то походы, книги, музыку. Сейчас этого всего есть много. Можно много всего сменить в ожидании, что где-то человек раскроет себя. А когда уже человек раскрыл свои таланты, начинает уже трудиться и какие-то плоды приносит, тогда уже можно сказать, что горе мне, если я не делаю вот именно это. Например, я не строю дома. Горе мне, если я не занимаюсь, скажем, математикой. Есть же что-то такое, что я должен. Тарковский, например, относился таким образом к своей профессии. Он говорил, что должен снять не менее 7 фильмов. Он говорил: «Сейчас я приступаю к съемкам еще очередного фильма. Я иду как в тюрьму, как на каторгу, как на веселье. Сейчас будет очень тяжелый, страшный труд, но я должен это сделать. Я должен». Он как к священной миссии относился к своим фильмам. «Я должен снять фильм вот об этом, я должен это снять. Хоть ты тресни, но должен вот эти идеи запаковать и снять». И вот он прямо на зубах это все вытягивал всю жизнь. Не знаю, есть сейчас такие режиссеры или нет. Сейчас больше так. «Давай денег заработаем». Проснулись, написали сценарий левой ногой, пошли искать спонсора. Так что какой-то юный изобретатель будет новым Калашниковым или Кулибиным, а пацаненок, который где-то там углем рисует на стене ворону, будет новым Айвазовским. И должен найтись тот, кто заметит этого талантливого ребенка и поможет ему. У нас избыток информации мешает, он развлекает. Избыток комфорта и избыток информации делает людей слабыми, потому что они просто не привыкли бороться за жизнь. Мы не боремся за свою биологию, не отвоевываем у жизни право на жизнь, и поэтому слабы. Борьба с голодом, борьба с болезнями, борьба с холодом, необходимость прокормиться, обогреться – это же раньше забирало 95% всей энергии человека. И они еще могли петь, молиться, строить, путешествовать, паломничать, рожать, свистульку вырезать, на дудочке играть. Хотя они тратили 95% энергии только для того, чтобы выжить, просто выжить. Нужно было валенки скатать, шубу сшить, печку сложить, дров нарубить и дрова эти затопить. И они, выживая, творили культуру. А мы не тратим столько сил на выживание. Нам оно словно по факту обеспечено. Есть минимальные деньги, чтобы купить хлеба, да и все остальное тоже более или менее есть. Это даже для бедных не является чудом или подарком. Это банально, это привычно. И мы перестали бороться за выживание и перестали воспроизводить культуру. То есть стали обеспеченными в бытовом плане и стали бескультурными вместе с этим. Удивительно. Теоретики марксизма думали, что именно когда человек перестанет тяжело и нудно бороться за выживание, у него освободится огромное количество времени – он и начнет раскрываться как творческая личность. В свободное время он будет изучать иностранные языки, музицировать, философствовать, запускать корабли в космос, писать поэмы и переплывать моря с познавательными целями. Но, на самом деле, оказывается, теоретики марксизма имели очень слабое, глупое понятие о человеке. Оказывается, освободившись, он будет блудить, жрать, пить, наркотики принимать, убивать кого-то, завидовать кому-то. Высвободившееся время не сделает его богаче и культурнее. Напротив, он станет каким-то бескультурным микробом, практически раковой клеткой. Культуру воспроизводят и рождают именно те люди, которые тратят огромные силы на биологическое выживание. То есть непрестанно работающие люди рождают культуру. Это они чеканят по металлу, вышивают бисером, поют, складывают легенды и сказки, рожают много детей, из которых один будет ученым, другой врачом, а третий военным. Простые люди, которые много работают, они-то и создают культурное многообразие. Наша цивилизация зашла в тупик. Она дала нам кучу базовых удобств в надежде, что мы отплатим ей творчеством, а мы отплатили ей грехами и безумием. Это парадокс, и его надо осмыслить людям. Это вопрос для всего философского сообщества, для социологов, политологов. Оказывается, для развития мы должны жить в труде. Поэтому нужен пост, нужны поклоны, нужна какая-то трудовая повинность. Нужно трудиться, нужна армейская служба, нужна трудность какая-то, нужна многодетность. Нужна работа на земле. И среди всего этого родится новая песня, новый стих, новая книга, новая философская система, новое изобретение в сельском хозяйстве, новая музыкальная пьеса будет рождаться отсюда. потому что сейчас в своем безделии мы сами себя загнали в глухой угол. Нас завело туда западное хваленое развитие, и у нас выход только наверх, к Богу, а в горизонтали, в плоскости у нас нет выхода. Даже периодизация истории уже больше никуда не идет. У нас же есть древнее, доисторическое время, так называемая античность. Потом наша эра пресловутая, стыдливо прикрывающая рождение Христа. Вот простейший вопрос. Назовите вслух эту точку перехода в нашу эру. РХ, Рождество Христово. АД, Анна Домини. Нет, стесняются. Стесняются назвать имя Христа вслух. Но это же и есть точка перехода. Вот они и делят. Античное общество, позднеантичное, потом раннее средневековье, потом средневековье, потом позднее средневековье, потом новая эра буржуазная, потом новейшее время начинается. Потом новейшее-новейшее время. Дальше куда? Уже конец света должен быть. Фукуяма как раз сказал, что конец, и периодизации уже дальше нет. Нужно новое средневековье. Теперь как будто новая античность. Такой неопатристический синтез. Даже в западной парадигме у нас уже нет времени. Это уже все. 0 градусов по палате уже температура. Это уже точка смерти. Развиваться некуда больше. Только пришло время умирать. А мы не хотим умирать. Значит, надо выбирать творческие пути для жизни. Призвание девочки. Это материнство? А карьера? Ну, я думаю, девочки согласятся, что голос вложенного изначально природного Божьего, он настолько силен, что любой рост в любой области человеческих отношений, в бизнесе, политике, не перекроет его, не компенсирует неудачу в области женского счастья. Можно, конечно, окрылиться чем-то, вдохновиться чем-то, быть полезным в чем-то, в госслужбе или в живописи, в области высокой моды, да хоть в космос летай. Но получится ли с собой из космоса принести счастье? Нет. И как при царе Горохе, так и сегодня несчастные в семье – это несчастные тотально. Компенсация не засчитывается. Успехи в параллельных областях счастья не приносят. С мужчинами это тоже так же. Но в жизни женщин это еще более явно, потому что она углублена в природу женскую, обусловлена ею. Кроме глубокой депрессии и формы бегства от нее ничего не будет. Вот и все. Может быть, это строговато звучит, но я так это вижу.